заглушить его нельзя. Дау любил известные пушкинские строки. Совесть — это когтистый зверь, скребущий сердце. Также мешает счастью и отравляет жизнь ревность. Ее Дау считал пережитком. И если ему указывали на неисправимого ревнивца, пытался перевоспитать его. Что же касается третьей, наиболее распространенной причины всяких бед и неприятностей — лени, тут Дао был беспощаден. Искоренение лени входило в его педагогический метод. Рабочий день — понятие относительное. Я бы рекомендовал вам вычесть из этих 8 часов то время, что вы смотрели в окно, посоветовал однажды Дао одному из своих аспирантов. Другому он заявил: «Неужели вам неизвестно, что человек произошел от обезьяны? Его создал труд. Отсюда вытекает, что если вы перестанете работать, то у вас вырастет хвост, и вы начнете лазить по деревьям». Столь резкий тон, казалось бы, несовместим с воспитанностью, интеллигентностью. Дао была вообще свойственна категоричной суждений. Мы уже не раз имели случай убедиться в этом. Менее всего он заботился о том впечатлении, которое производит на собеседника. Говорил то, что думал, и все. Алексей Алексеевич Абрикосов вспоминает. При жизни Дао еще не успели появиться экстрасенсы, сыроядцы, доморощенные йоги и тому подобное, хотя время от времени возникали разговоры о телепатии и телекинезе. Тут Дао был совершенно категоричен. А когда некоторые его друзья полагали, что в этом что-то есть, то он говорил: «Нет той глупости, в которую бы не поверил интеллигентный человек». Мыслил он чрезвычайно конкретно, и ему было чуждо всякое философствование или туманные рассуждения о человеческой психике. Все это он называл кислощенством, от выражения «профессор кислых щей». Я помню его рассказ о том, как в возрасте 12 лет он поинтересовался сочинениями Канта, стоявшими на полке у его отца. Я сразу же понял, что все это чушь собачья, и с тех пор не изменил своего мнения. Таково было его заключение. Музыковедов, литературоведов он не принимал всерьез, считая, что науки об искусстве, о лженауке. У Дао было на тот счет любимое выражение: «А, это обман трудящихся». Чудачество, мальчишество, но переубедить его было невозможно. Однажды в Институт физических проблем зашел солидный мужчина средних лет. Он сказал, что хочет поговорить с Ландау. Его проводили в комнату теоретиков. Во время разговора Ландау с незнакомцем в комнату несколько раз заглядывали физики. Дау что-то объяснял собеседнику, а тот делал записи в блокноте. Наконец, Дау вежливо проводил его. «Кто это был?» — спросил один из друзей Льва Давидовича. «Писатель Леонид Леонов». «Зачем он приходил?» «Он хотел выяснить, где граница между веществом и антивеществом. По его мнению, такая граница существует». «Что же ты ему ответил?» «Я ответил уклончиво», — рассмеялся Дао. «Я уже рассказывала, что не встречала человека, который помнил бы столько пословиц, частушек, прибауток, сколько Лев Давидович, не говоря уж о стихах. Среди них были наиболее любимые, пригодные чуть ли не на все случаи жизни. Например, Кора разочарованно произносит: «Тебе приглашение от Икс, но ты, конечно, не пойдешь?» «Не пойду». «Почему?» «Скучно». «Но если бы У пригласили, он бы пополз». «А я не такая, я иная. Я вся из блесток и минут». Поскольку Дао любил доводить до совершенства свои устные миниатюры, они легко запоминались. Однажды он придумал классификацию разговоров. К первому высшему классу принадлежат беседы, вызывающие у людей прилив мыслей. это творческие разговоры,